Тут Наполеон III с живостью спросил: «А вы не верите в то, что я Христос?» Бисмарка трудно удивить глупым вопросом. «Если докажете, отчего же не поверить?» В императоре не угасал талант циркового артиста. Он спустился к кромке берега, что-то приладил на ноги и мелкими шажками побрел по воде. Достиг уже середины озера, когда на миг потерял равновесие, справился и пошагал по воде назад. «Теперь вы, Бисмарк, убедились, что я святой?» «Вы меня убедили. У вас отличные подэскафы из каучука. Надев их себе на ноги и надув их воздухом, я тоже могу побыть в роли нашего спасителя». «Вы непоэтичный, Бисмарк, как и все пруссаки. Ваша правда, талеры получаю не за поэзию». Подошел придворный, что-то шепнул императору на ухо. «А нельзя ли чуть попозже?» — спросил тот. «Все собрались, уже ждут». Наполеон III повернулся к послу Пруссии. «Вы не подумайте, что тут политический секрет. Нет, я завтра еще не отберу у вас рейнские земли. Просто лейб-медики срочно требуют от меня мочу на анализ. Вам-то, Бисмарк, хорошо, к вашим услугам любой куст. А под меня урологи какой уже год подставляют хрустальный флакон». Мешки под его глазами выдавали запущенную болезнь. И говорят, император очень страдал от нестерпимых болей. Когда кладбище совсем задушили, Париж, грозя ему злостными эпидемиями, было решено всех парижан, живших в столице со дня ее основания, перебазировать под Париж. Большие бульвары и звезда площади Этуаль, наполненные очарованием беспечальной жизни, словно не хотят знать, что под ними затаилась страшная бездна скорбного молчания предков. «А вы были в катакомбах?» — спросил император. «Я даже там завтракал. Не навестить ли нам иной мир?» «С великим наслаждением!» — откликнулся Бисмарк. «Вечером они спустились под улицы Парижа. У меня две империи», — говорил Наполеон III, освещая дорогу факелом. «Наверху империя жизни, а вот здесь раскинулась империя смерти. Зловещее зрелище, не правда ли?» В глубоких галереях на многие-многие мили тянулись поленницы костей, украшенные ожерельями из черепов. По самым скромным подсчетам, здесь лежали 7 миллионов парижан 30 поколений, прошедшие путь длиною в 9 столетий. «Суета, сует», — сказал император, прикуривая от факела. «Католики резали гугенотов, а гугеноты резали католиков. Что толку от Варфоломеевской ночи, если все они, жертвы и убийцы, теперь мирно лежат рядышком? Хороший повод для размышлений, забавно». Было странно думать, что в нескончаемых лабиринтах туннелей, конца которых никто не знает, лежат только кости, кости, кости. Среди них уже не отыскать останков Рабле или Мольера. Навсегда потерян череп Монтескье или Сирано де Бержерака. Все свалено в кучи. Словно дрова, и берцовая кость прекрасной герцогини Валуа подпирает оскаленный череп якобинца, погибшего под ножом криминальной гильотины. Наполеон III вел себя как радушный хозяин. «Ну, как вы себя чувствуете, Бисмарк?» «Превосходно! Сюда бы еще немного выпивки!» Хлопок в ладоши, и сразу появился столик. Лакеи в красных ливреях втащили корзины с вином и закусками. «Угощайтесь!» — любезно предложил император. «Здесь хорошо обдумывать злодейские планы о переустройстве мира на свой лад. Я иногда думаю, а вдруг библейские пророки правы? Тогда эти кости срастутся, облеченные в плоть, и мертвецы с ревом устремятся из катакомб обратно на бульвары. Я не верю в воскрешение усопших, сир. По-моему уж, если кто вытянулся, так это надолго. Два циника, разгоряченные вином, вели богохульные разговоры на фоне смерти. Политика для них неизменно сопряжена с войной, а война с тысячами смертей. И все-таки империя — это мир, — сказал Наполеон III. Позвольте не поверить. — отвечал Бисмарк. Наполеон факелом осветил вход в мрачную глубину. «Вот!» — выкрикнул он. «Еще никто не знает, что там! Сколько смельчаков ушли туда и никогда не вернулись обратно! Но сторожа мне рассказывали, что по ночам они иногда слышат, как там кто-то хохочет. Наверное, там живется веселее, нежели наверху. Соизволение, Вашего Величества, я выпью еще. Пейте, Бисмарк, а я не могу, почки, ох!» Они заговорили о достижениях медицины и способах продления человеческой жизни. Бисмарк убежденно твердил: «Вам надо есть острый сыр из овечьего молока». «Но я сижу на диете, какой там сыр?» «Да, вам не повезло». От него